Да. Но на вашем месте я не слишком бы откровенничала с ним. А вы не лезьте на мое место. Оставайтесь на своем. Извините. Пожалуйста. Мамлюков. Ну что? Поди сюда. Ну, здесь я. Садись поближе. Ну, вы только меня не задерживайте. Я скоро в караул идти. Что говорят красноармейцы? Ну, что говорят? Ничего не говорят. Ерунду говорят. Про портянки, про все такое. Никаких особых приказов не было? Если бы было, уж я бы вам сразу доложил. Что, мне трудно, что ли? Ты задание помнишь? Ну, а как же? Ну, повтори. Ну, значит, так. Начнется концерт. Так. Если что будет опасное, сразу дать выстрел или вбежать на сцену. Правильно. Ну, это в случае, когда басмачи появятся. Смотри, Мамлюков, если предашь. Это вы смотрите. А мне смотреть нечего. Я за вами здесь смотреть приставлен, так что вы меня не пугайте. Ну, знаешь, Мамлюков. А чего, Мамлюков? Тихо, тихо, тихо. У меня вот оружие. Если даже кокнуть меня решить, то все равно дело ваше погубится. В лагере сразу начнется тревога. Мне же через 5 минут в караул надо идти. Схватятся, и вам конец. Всех шлепнут. До Хусейн-бека далеко. Тихо, тихо. А Дорогожина близко. А этот начальник на такие дела мужик скорый. Недаром уж его сюда прислали. Действительно, кажется, недаром. Ну вот. Так что вы со мной давайте-ка лучше по-хорошему. Да. Вот у меня к вам один вопрос. Ну? Уж вы смотрите, чтоб меня басмачи случаем не кокнули. Ну, что? А что? А то с неразберихи-то, да еще глаза водкой нальют или накурятся свои отравы, всех в расход подряд пускать будут. Уж я этих живодеров знаю. А мне умирать на свободе-то уж совсем ни к чему. И потом от меня кое-какая польза вам будет. Это на что же ты намекаешь? Ну, кто может и не поймет. А кому нужно, сразу разберется. Кто же? Вот вы пока отвернитесь. Я только ему скажу. Ну-ка, пододвинь-ка ушко. Ну что? Что такое? Слушай. Ты откуда знаешь? Знаю, и все. Так что вы меня пуще собственного глаза беречь должны. Понятно? Я пошел. Бестия. Что он вам сказал? Да ничего, пустяки. Пустяки? Вот так-то все и получается. Никто никому не доверяет. Да, за каждым из нас есть глаз. Джентльмены, наш концерт продолжается. Следующим номером нашей программы выступаю я, ваш покорный слуга Давид Копперфильд. Приветствую вас. Популярный романс «Хризантемы отцвели». В том саду, где мы с вами встретились, ваш любимый куст хризантем расцвел, и в моей груди расцвело тогда чувство яркой, нежной любви. Ах, отцвели уж давно хризантемы в саду, но любовь все живет в моем сердце больно. Как, Алексей Андреевич, нравится вам вся эта затея? Пока не очень. Дальше будет интересно. Откуда знаете? Предвижу. Отцвели уже давно хризантемы в саду, но любовь все живет в моем сердце больно. А все-таки вы действительно проницательный человек. Я? Да. Вы, Алексей Андреевич, сразу же с подозрением отнеслись ко мне. Одного не пойму. Почему вы не арестовали меня, когда я хлопнул этого вашего дервиша? Или вправду объяснением моим поверили? Да нет, не поверил. Тогда почему же? А я подумал, куда вы денетесь. Все равно бежать некуда. А потом про тропу у Черной скалы через пещеру узнали, да только поздно. Теперь вам самим бежать бы, да тоже некуда. Если шевельнетесь, я убью вас. И спокойно, спокойно, Алексей Андреевич. Ваши люди тоже взяты на мушку. Сейчас их постепенно будут выводить на улицу, потом вас. Расстреливать? Вас нет, вы с нами за кордон пойдете. А Копперфильд песню кончил, надо бы похлопать. Хлопайте, хлопайте, Алексей Андреевич. Спокойнее, Гусельников, спокойнее. Ах, если так! Никого не с места! Барак окружен! Стой, стой! Никого не с места! У кого пушки, бросай, все равно всех обыщем! Сдавайте, сдавайте оружие, да побыстрее! Алексей Андреевич, не поранил он вас? Нет, я успел пистолет у него выбить, вот, пуля пошла в потолок. Вот, разрешите доложить! Мамлюков предатель оказался, связали мы его! Ну что ж, будет расстрелян собака! Кончай обыск. Есть. Побыстрее. Есть. Товарищ командир. Товарищ командир, вас просят выйти. Докладывай, Марьяшкин, только тихо. Вы слышите? Да, выстрелы. Около Черной скалы? Точно. Хусейн Бек. Надо срочно организовать помощь. По-моему, поздно. В штаб. Юнусов? Весь в крови? Товарищ Рогожин, товарищ Рогожин, басмачи, Хусейнбек, через несколько минут они будут в лагере. А как же пост? Закир! Собака твой, Закир, предатель! Он бойцов стрелял, дорогу Хусейнбеку открыл. Кто стрелял? Не понимаю, Закир? Подлец он. Меня тоже стрелял. Я старый, я хитрый. Я убил его, я сюда бежал. Вот, вот пакет я на Закире нашел. Что-то там важное здесь. Товарищ командир, товарищ командир, басмачи совсем близко, и в бараке перестрелка. Товарищ Шарик с бойцами к мечети отступают. И вы отходите туда? Слушаюсь, товарищ командир. А что делать с этим предателем Мамлюковым? Пристрелить? Нет, давай его сюда. Юнусов, ты жив? Там что-то важное в пакете. Теперь умирать. Вот. Умирать спокойно можно. Доставил преступника, товарищ командир. Хорошо. И скорее к мечети. А как же вы? А за меня не беспокойтесь. Бегом к мечети. Слушай меня, Мамлюков. Да. Вот тебе пакет. Это бумаги Гуляева. Ради них умерло уже много людей. Возможно, погибнем и мы. Я не могу взять их с собой. Мы вряд ли сможем долго продержаться. Очевидно, нас всех перебьют. Но ты должен спасти их и передать нашим. Любой ценой, любыми средствами. Ты единственный человек, которому они доверяют. Передам. И помни, что мы уже не можем тебе ничем помочь. Ты все должен решать сам, понимаешь? Сам. Бумаги сюда привез предатель Закир. Они перевернут весь лагерь, чтобы найти их. Хорошо, вы только лучше быстрее уходите, товарищ Рогожин. А за меня не беспокойтесь, на мне они ничего не найдут. Быстрее уходите. Поздно. Вот тебе револьвер, Мамлюков. Стреляй в меня. Что? Вот сюда. От этого я наверняка потеряю сознание, и это будет еще одним твоим козырем перед ними. Что вы? Ты пристрелил начальника лагеря. Что вы, Алексей Андреевич? Стреляй. Что вы? Выполняйте приказания, рядовой Мамлюков.